Глава 13. Ника. Я издалека наблюдаю за Костей. Он уже минут 15 вертится возле молодоженов. Когда, наконец, он оставит их в покое? Невольно разглядываю его и залипаю. Я очень хорошо понимаю, почему он пользуется такой популярностью у противоположного пола. Он, может, и не красавец в классическом смысле, но в нем столько обаяния, столько мужской харизмы и наглой уверенности в себе, перед которой невозможно устоять. Высокий, длинноногий, спортивный. Брюки на нем сидят просто потрясающе. И эта рубашка с расстегнутым воротом, и пиджак, сидящий с каким-то небрежным шиком. Он такой стильный, трудно не залипнуть. Наконец-то он ушел. Я прихожу в себя, тороплюсь к Марусе и Паше с подарком. Быстро тараторю поздравления, чувствуя себя не в своей тарелке. В горле пересохло, я не притронулась ни к еде, ни к напиткам. Все-таки мне на этой свадьбе неуютно. И не только из-за Кости. Тут еще и Миша с Юлей. Видела их издалека, и мне еще сильнее захотелось сбежать. Что Юля обо мне думает? А Миша? Я тут как пятое колесо в телеге, или как бельмо на глазу. Зачем только меня позвали? «Мы всегда рады тебя видеть», — тепло говорит Маруся, и обнимает меня. В следующую секунду я вздрагиваю, потому что рядом со мной неожиданно раздается бодрый кошачий голос. «Выпьем за здоровье молодых?» Откуда он только взялся? Я же видела, как он выходил с террасы атмосферы, где проходит свадьба. «Я не пью», — обрываю его я и собираюсь уходить. «Ты сказала тост, надо выпить, молодые обидятся». И он протягивает мне бокал с розовой жидкостью. «Что это?» «Компот». Мы все вчетвером чокаемся. Паша и Костя пьют шампанское, Маруся — минералку. В тот момент мне не показалось странным, что ей не налили этого самого компота. До меня это дошло позже, гораздо позже. А компот оказывается необыкновенно вкусный. Пахнет лесными ягодами, травами и елками. Одновременно напоминает Новый год и лето в деревне. И жажду прекрасно утоляет. «Еще?» — Костя снова наполняет мой бокал. «Можно». Я снова выпиваю. Просто великолепно. Я, наверное, в жизни не пила ничего вкуснее. И вообще, тут так хорошо, так красиво. Вокруг только приятные люди. А я еще хотела уйти. Вот дурочка. Я остаюсь. Налей еще. Снова протягиваю бокал Косте. Уверена? А в чем проблема? Да ни в чем. И он наливает. Я выпиваю. Оказывается, мы уже сидим на диванчике. Какой он уютный, мягкий, пушистый. «Диван как будто сделан из кошачьей шкурки», — говорю я. И глажу подлокотник. Костя подставляет свою руку. «Меня погладь. Я тоже из кошачьей шкурки. Весь». Я провожу кончиками пальцев по тыльной стороне его ладони. «Ты совсем не пушистый, хоть и кот». «Мурр», — произносит он, а я смотрю на него и глажу по щеке. «Давно хотела это сделать», — вырывается у меня. «Правда?» Его рука накрывает мою ладонь, задерживая на щеке. Он смотрит в мои глаза. У него такие огромные черные зрачки. «Она не такая уж и жесткая», — говорю я. «Кто?» «Твоя щетина». «Нравится?» «Да, такое странное чувство, как будто гладишь стриженного мягкого ежика. Ты ежик». И я смеюсь, просто заливаюсь звонким смехом. «Это так смешно!» «О, а рядом происходят еще более смешные вещи!» «Смотри!» Я толкаю Костю в бок, и мы оба наблюдаем, как какая-то тетенька в бордовом бархатном платье с прической башней лихо вертит задом под заводной трек, повернувшись спиной к угрожающего вида байкеру. «Это кто?» — спрашиваю я кота. «Это регистратор из ЗАГСа». «А почему она?» «А ее настойкой угостили во время регистрации и прихватили с собой. Вернее, она сама запрыгнула на мотоцикл». «Какой еще настойкой?» — интересуюсь я. «Неважно». Я внезапно чувствую, что горло снова пересохло. «Да что такое? Я же выпила 3 бокала компота». «Я все еще хочу пить», — говорю я Косте. «А есть ты не хочешь?» И он наполняет мою тарелку кусочками шашлыка и ломтиками овощей. «Не-а», — мотаю головой я. «Да ты вообще, оказывается, без тормозов, девчонка». «Что, компота больше не осталось?» «Компота полно». и он снова наполняет мой бокал. Потом, поколебавшись пару мгновений, наливает себе тоже. «Не хочу от тебя отставать». Выпивает, наливает, снова выпивает. «Ну вот, теперь мы на равных». Мы чокаемся. «За новую счастливую семью», — говорю я. «Ну, допустим», — задумчиво произносит кот, глядя на меня странным взглядом. И мы оба залпом выпиваем компот. Потом он кормит меня с вилочки, уговаривает. «За папу, за маму». «Нет, за твою чудесную жопку». Мне смешно. Я открываю рот и проглатываю кусочек. «Умничка». Он гладит меня по попе. Оказывается, я сижу у него на коленях. Как это получилось? А, да какая разница? Костя такой классный, такой смешной и такой заботливый. Настаивает, чтобы я поела. Расхваливает шашлык и овощи-гриль. Я беру руками поджаристый шампиньончик. Съедаю. Ищу салфетку. Но салфетка не нужна. Костя облизывает мои пальцы и губы. И, боже, как приятно!